Часть первая. Глава первая. Прошлое. Нью-Йорк. Это было как прибытие в другой мир. Тот, что ярче сиял, был обширнее и полнился куда больше энергии, чем мрачная, тесная, усталая Европа, из которой приехал Маркус. Он проснулся, когда его мягко потрясли за плечо и несколько раз повторили: «Маркус, мы прилетели». Он встрепенулся, увидел яркий дневной свет, льющийся из иллюминатора. Глянул вниз на сверкающую синюю воду и угадал силуэт города, невероятного города на горизонте. Нью-Йорк. И еще не совсем. Спросонья, сказал он. В следующий момент на него нахлынуло ощущение счастья. Такое сильное, что захотелось издать ликующий крик. Но все равно, что прилетели. Воскликнул он и улыбнулся своему соседу по креслу. То был итальянец из их группы. Симпатичный, худощавый человек его возраста, говоривший по-английски с забавным акцентом, но бегло. Стюардесса раздавала зеленые бланки для въезжающих, на которых надо было удостоверить своей подписью, что не везешь контрабандой наркотики, не собираешься убить президента и так далее. Все те вещи, в которых ни один человек не сознается добровольно, тем более, если он действительно замышляет что-то подобное. Маркус едва успел проставить во всех графах «нет», как самолет уже зашел на посадку, которая оказалась мягкой, словно скольжение горячего ножа сквозь сливочное масло. Когда готовились к выходу, вокруг были бледные, промаявшиеся целую ночь люди. Маркус, напротив, чувствовал себя выспавшимся и полным сил. Он и в самом деле спал так крепко, как ему уже давно не удавалось. Они покинули самолет через телетрап, лучшие времена которого давно миновали. Стенки проржавели на швах, а покрытие пола протерлось до металла. Но разве это имело значение? Как-никак, телетрапы стали обыденностью в аэропорту Кеннеди еще тогда, когда повсюду в мире приходилось топать от самолета по летному полю сквозь непогоду и ветер. На сгибе телетрапа одна дверь стояла раскрытой. Внутрь проникали интенсивный запах бензина, керосина, мысленно поправил себя Маркус, громкий гул двигателя на холостом ходу и гнетущая, удушающая жара. После ночи в прохладе на борту самолета это было так, будто в нос ему ударило дыхание страны, покорить которую он прибыл. И вот поди ж ты, это дыхание оказалось драконовым, огнедышащим. Потом они стояли в очереди на контроль и смотрели, как вооруженные люди в униформах орудовали металлоискателями. Очередь продвигалась медленно, прямо-таки мучительно медленно. Надо было перестать поглядывать на часы. Кабинка становилась ближе с каждым шагом. Дойдет и его черед, это было неизбежно. И какая разница, когда это случится? В какой-то магический момент взгляд Маркуса упал на паспорт винно-красного цвета у него в руках, на зеленый бланк, вставленный в него, и на первую, напечатанную на бланке строчку «United States of America». Вид этой строчки будто током пробил его. В продолжение мгновения у него было такое чувство, будто все тайны и загадки мира лежат перед ним разгаданными и раскрытыми. И одна из этих тайн состоит в том, что нет более всесильного, более могущественного порядка букв, чем этот. Затем спины стоящих впереди продвинулись еще на один шаг. Ему надлежало замкнуть промежуток, и магический момент растаял. Но эти слова все еще были на бланке и сиять не переставали. На главном входе четверо мужчин в ливреях сопротивлялись людскому прибою, вытягивая вверх таблички с надписью «Lakeside and Row». Надо было подождать, пока пройдут контроль все, и группа соберется в полном составе. На парковке ждали четыре черных длинных лимузина, и кто-то пошутил, всерьез не веря, уж не на этих ли машинах их повезут в город. На лицах мужчин в ливреях при этих словах не дрогнул ни один мускул, но именно так все и случилось. Группа состояла из 16 человек, как раз на 4 машины. Это было как в кино. Они двигались к серому контуру на горизонте, пересекли мост и, наконец, с гулом ворвались сквозь ущелье домов в Манхэттен. Боже, эти дома и впрямь были так высоки, как он всегда и представлял себе. Повсюду сновали велосипеды и желтые такси, знакомые ему по тысяче фильмов. И автобусы. И серебристо-сверкающая, неправдоподобная дымка поверх всего. То ли выхлоп, то ли просто пар, светившийся в солнечном свете, неожиданно ярком, горячим и интенсивным. Нью-Йорк, черт побери. Он наконец добрался до него. Он был там, куда стремился. В столице мира. В центре всего, где бьется пульс человеческой цивилизации. Небоскребы стали выше, а улицы сузились. Верхний – Манхэттен. Центральный офис фирмы, серое угловатое строение, построенное еще во времена основателей, в реальности оказалось меньше, чем казалось на картинках и проспектах. Однако тут был собственный въезд. Лимузины остановились под солидным навесом, и им открыли дверцы. В вопросах шоу америкосы собаку съели. Когда дело касалось выхода и точно просчитанного эффекта им не было равных. Людей проводили наверх таким образом, что они чувствовали себя высокими государственными гостями. Наверху перед лифтом их приветствовал Ирвин Янг, руководитель Human Resources, собственной персоной. Некоторые из глав различных департаментов тоже здесь присутствовали, и через открытые двери Маркус заглянул вглубь офисного пространства. Это было по-настоящему красиво. Да может ли он вообще работать перед такой панорамой? Очертания Манхэттена, река, сверкающая на солнце, словно ртуть. Об этом он и мечтать не мог. «Я здесь, где мне и положено быть», — пронеслось у него в голове. Невозможно было удержать внимание на том, что говорил Юнг, к тому же делал он это исключительно заунывно. Наконец пошли дальше, поднялись этажом выше в приемную, где уже стояли наготове шампанское и закуски. На стенах висели иллюстрации из последнего бизнес-отчета. Тут же стоял пульт. Значит, следовало приготовиться к длинным речам. К удивлению Маркуса, вскоре появился седой Саймон Роу, последний из поколения основателей. Ему было более 90 лет, но он все еще сохранял за собой пост председателя наблюдательного совета. Он не преминул пожать руку каждому из них. Говорят, утром он приходит в офис так рано, что может попрощаться с ночным дежурным. Работа держит его на плаву, как он любил признаваться сам. Когда это объяснение приводилось в СМИ, ему всегда сопутствовали ссылки на то, что партнер Роу, Эрик Лейксайд, никогда удалился на покой в нежном возрасте 57 лет, чтобы играть в гольф, выращивать розы, колесить на своей парусной яхте у берегов Флориды и умереть в 63 года. А вот Роу, собственноручно написавший первые модули программной системы, которой они осчастливили финансовый мир, еще на языке Кабул, все еще жив. С трогательным усилием он забрался на подиум высотой едва по щиколотку, на котором стоял пульт. Оттуда Роу оглядел всех собравшихся, затем развернул лист бумаги, настолько потертый, будто его таскали с собой лет 10, и произнес речь, в которой подчеркнул, как им повезло, что они могут работать на лучшую фирму мира. Пафос был намазан слишком толстым слоем, типично по-американски. Маркус увидел, как француз из их группы наморщил нос. Однако сам по себе такой жест производил впечатление. Когда все уже решили, что он закончил, простительное предположение, поскольку он истово сложил бумажку с речью и снова упрятал ее в пиджак, старик наклонился к микрофону и сказал: «Вспомните о том, дорогие леди и джентльмены, что деньги правят миром. Сейчас это верно как никогда. Финансовые институты, банки, инвестиционные фонды и так далее, наши клиенты, одним словом, держат в своих руках беспримерную власть. Это не могущество орудийного ствола. Это бескровное, субтильное, но тем более эффективное могущество. Однако власть означает также и ответственность. Решения, которые принимают наши клиенты, оказывают влияние на жизнь миллионов людей. Многие из этих решений основаны на данных, которые поставляют им наши программные продукты. Ответственность за то, чтобы эти данные были достоверны и точны, насколько это в человеческих силах, лежит на нас. А что касается вашего проекта, то на вас. Прошу вас постоянно помнить об этом». Он кивнул своим лысым черепом, лишь в некоторых местах опушенным седыми волосами. «Благодарю вас». Престарелый шеф сошел вниз под аплодисменты. Затем настроение торжественности быстро рассеялось. Полупустые бокалы из-под шампанского были отставлены на столы. Тортинки, сырные топазики и мясные рулетики утратили привлекательность, и Маркус, наконец, не выдержал, поинтересовавшись, какой офис отведен для них. «О», — сказал Юнг, человек с лавандово-синими глазами и улыбкой, которая казалась привинченной к лицу, — «не здесь». Отдел разработчиков, как узнал Маркус к своему безмерному разочарованию, находился теперь не в Lakeside and Row Building, а в здании технического сервиса Western Union, далеко в Пенсильвании, в местечке с неправдоподобным названием «Райская долина». Вот уже полгода. Из соображений экономии. Однако там красиво, разработчики вполне довольны. Горы Покона — просто мечта. И всего в сотне миль от Нью-Йорка. «Сотня миль?» – переспросил Маркус, будто услышав себя со стороны. «Около того», – кивнул руководитель Human Resources. «Ну, чуть больше». И они снова поехали на лифте вниз. Действительно, почти у каждой кнопки красовалась табличка другой фирмы. Поднимаясь наверх, Маркус не заметил этого. Lakeside and Row занимала лишь верхние два этажа. Когда они вышли наружу, лимузинов уже не было. Вместо них на въезде стоял серый автобус. Несколько чернокожих рабочих в синих комбинезонах как раз грузили в него их чемоданы. «Снять квартиру в Нью-Йорке все равно неподъемно», — сказал итальянец, садясь в автобус. Его звали Сильвио Дамиано. Было заметно, что он пытался уговорить свое разочарование. «Я слышал, что некоторые платят За однокомнатную квартирку 100 лет там в коридоре столько, сколько в Риме стоит четырехкомнатная квартира. В Риме. Да, мрачно кивнул Маркус. Однако они не стали бы столько платить, если бы не находили это офигенным, жить в Нью-Йорке. Сильва бухнулся на свободное двойное сиденье и, казалось, не имел ничего против того, чтобы Маркус сел рядом с ним. «Райская долина», — сказал худой итальянец. «Звучит как край света». Проект состоял просто-напросто в том, чтобы локализовать LR8, новую программную систему, которую должны были вывести на рынок в конце года. Локализация означала, что все программы должны быть подогнаны к местным условиям так, чтобы их можно было ввести в разных странах. Например, чтобы во все планки ввода в меню и в выходные отчеты были введены соответственные немецкие, итальянские, французские и тому подобные термины. Следовало проверить, чтобы все форматы данных и цифровых изображений были применены правильно. Перевести инструкции по применению и функции помощи, создать обучающие инструкции и далее в том же духе. Но в первую очередь речь шла о том, чтобы приспособить программы к предписаниям законов разных стран. Поскольку в версию 8 входили многочисленные новые модули, это была большая часть задания. Для этого им предстояло регулярно связываться с юристами и налоговиками у себя на родине, притворять в жизнь их консультации и пожелания, обсуждать это с, собственно, разработчиками и, наконец, перепроверять то, что у тех получилось. Все изменения должны быть отражены в инструкциях по применению и, само собой разумеется, во всей документации. Локализация программы представляла собой ответственную и кропотливую работу, качество которой во многом определяло шансы на внедрение на том или ином рынке. Традиция фирмы Lakeside & Row Inc. было, в принципе, доверять это задание не программистам, а исключительно сотрудникам отдела сбыта, которые лучше знали пожелания и потребности клиентов. 6 месяцев, отведенных на этот проект, были скорее сжатыми сроками. Им придется вкалывать как сумасшедшим, чтобы управиться к тому моменту, когда придет пора лететь домой. То, что локализация означала тяжелый труд, было достаточно хорошо известно. Несмотря на это, попасть в проект стремились, поскольку благодаря этому автоматически становишься бесспорным специалистом в своей языковой версии, и личная карьера после этого заметно идет в гору. У Маркуса Вестермана, правда, были другие планы. Он попал в страну своей мечты, и он не собирался опять ее покидать. Ни по истечении 6 месяцев, ни тем более для того, чтобы вернуться в Германию. Настоящее. Он пришел в себя. Увидел свет, услышал голоса и снова погрузился в восхитительную тьму. Но все же настало время, когда он смог раздвинуть веки и оглядеться. В замешательстве он обнаружил, что лежит на белой больничной кровати и почувствовал запах дезинфицирующих средств. Затем вспомнил, как и почему все произошло. Боли он не чувствовал. Маркус поднял руки. Кисти в порядке. Одно предплечье перевязано. Прозрачная трубка уходила под слои бинтов. Он осторожно ощупал лицо. Повязки, пластыри. Должно быть, выглядел он ужасно. Но вроде бы все было цело. Повезло с несчастьем. Вошла, улыбаясь, медсестра. Проверила уровень жидкости в прозрачном пакете капельницы. Он с усилием спросил, как давно он здесь. И она ответила не то с русским, не то с польским акцентом. «Sorry, I don't speak English». Он глянул на нее в недоумении. Что-то здесь было не так. На груди у нее он увидел маленькую голубую табличку. «Сестра Малгожата». «Сестра» по-немецки. Он откашлялся и попробовал на родном языке. «Давно я здесь». Она виновато улыбнулась. «Не знаю, я сама здесь первую неделю». «А какой сегодня день?» «Среда», — ответила медсестра и снова вышла. Он огляделся, ища, на чем остановить взгляд. Вторая кровать в палате пустовала. Ветер за окном шевелил чахлые деревцы. Листья на нем были бурые, и некоторые облетали прямо на глазах. Маркус постепенно начал понимать. Осень. То была осень. Он не только почему-то очутился в Германии, но с момента его автокатастрофы прошло, должно быть, пугающе много времени.